Оборони и сохрани. Повесть. Зимой по холодному колючему снегу, весной по оттаявшей влажной земле, летом по мягкой густой траве и осенью по грязи и распутице она ходила всегда босиком и только ночью, когда всякая жизнь в округе замирала, и когда людям особенно спокойно и сладко спалось в теплых, нагретых постелях. Появлялась откуда-то из глубины поля, словно возникала из пустоты, из ничего. Бесшумно, не нарушая полуночной тишины, выбиралась на проселочную дорогу и крупно, размашисто шагала к деревне. Не оглядываясь, не останавливаясь, никуда не сворачивая, прямо и прямо, боялась только одного – замешкаться и не успеть. Длинная до пят, пасконная рубаха неясно маячила в темноте. Белые, как снег, волосы обрамляли ее лицо. Мудрое лицо старой женщины с глубокими продольными морщинами и ясными, терпеливыми глазами. На околице она внезапно останавливалась, широко раскидывала руки и замирала, словно распятая. Вырастала, поднималась, парила над деревней, разом прикрывая дома и живущих в них людей, костистыми ладонями вечной крестьянки. Если случались в ту минуту дождь, снег или ветер, все замирало. Звонкая напряженная тишина стыла над землей, и звучал в ней лишь один единственный звук, то ли стон, то ли вздох, наполненный болью и состраданием. О чем, о ком он был, звучащий в темноте посреди уснувшей земли, под открытым небом, о людях. Он обрывался внезапно, как обрывается человеческая жизнь. Женщина переставала парить, становилась обычного роста и уже медленным, размеренным шагом обходила деревню, подолго задерживаясь возле каждого дома. Замирала и вслушивалась. Видела лица спящих сейчас людей, перебирала их нехитрые дела, сделанные за день, благословляла, отмахивая рукой крестное знамение. И медленно уходила, чтобы на следующую ночь повторить свой вечный обход. Она знала и берегла каждого, кто жил на этом маленьком кусочке большой земли. Неслышно склонялась над новорожденными и пророчила им долгие счастливые годы. Печально склонялась над умершими и провожала их в последний путь. И все они, умершие и живущие в деревне, были ее родными детьми. От бед и напастей она берегла и хранила их, как матери положено беречь и хранить своих детей. И не ее вина, что это не всегда удавалось, что беды и напасти все-таки случались. У жизни свои законы. Деревня называлась Белая речка. Женщину звали Марией-хранительницей.